Глава 41. Оказавшись у края обрыва, я увидела едва различимые под толстым ковром мха каменные ступени. Ведя вниз, одним богам этого мира известно куда, они скрывались под завесой воды. Потертые временем и разрушенные влажностью шумного соседа водопада, ступени не казались такими уж надежными, однако пыльца познания уверенно показывала, что это и есть нужный путь. Горный ветер играл моим платьем и волосами, высота кружила голову. Я отчетливо понимала, что один неверный шаг может стоить мне жизни. «Я не самоубийца», – пробормотала я, а в следующий миг уже стояла на первой ступеньке. Сердце стучало так громко, что заглушало шум водопада, и, несмотря на холодный ветер, меня прошиб пот. «Они ведут в толщу гор, а дальше? Там расселено», – объявил Фрей, успевший слетать и проверить, где заканчиваются ступени. На его лице и крыльях застыли капельки воды. Я стояла, прижавшись к стене, и старалась не смотреть вниз. «Давай, детка, шаг за шагом, шаг за шагом», — уверенно произнес фей. «Смотри на меня, а я подскажу, куда ступать». Понукаемая Фреем, я осторожно, ступенька за ступенькой спускалась вниз, нащупывая путь носком туфельки. Оказавшись за завесой водопада, поняла, что стало еще страшнее. Его рев напоминал рычание мифического животного, а мое намокшее от попадающей воды платье прилипло к телу, норовя утянуть вниз. «Фрей, долго еще?» – прошептала я, облизав губы. «Это последнее. Ты справилась, Дав. Расселена прямо за тобой». Нащупав рукой трещину в горной породе, я повернулась к ней лицом и на трясущихся ногах вошла в пещеру. Там я позволила себе сесть на пол, привалиться к стене и отдышаться. Ноги и руки тряслись, в висках стучало, а дыхание перехватывало. Хорошо еще, что след, оставшийся от пыльцы, так и золотился в воздухе, освещая ведущую в глубину гор дорогу. «Как ты?» – влетел Фрей следом. «Жива». Рукавом я утерла мокрое лицо. «Флик!» – настойчиво поторопил дракончик, появляясь из полутьмы коридора. «Да вставай, простудишься». Но мне хотелось лишь сидеть здесь, прислушиваясь к шуму водопада и смотреть в одну точку. Я только сейчас осознала, какой безумный путь проделала, и меня било зноб. Кое-как поднявшись, я отжала мокрый подол платья и, держась за стену, последовала за Фликом, оглашавшим пещеры радостным свистом. «Думаешь, он ведет нас к Аласдеру?» – спросила я Фрея. «Уверен. Мы сейчас с другой стороны пещер памяти. Но какая же подлость со стороны самозванца!» – восхитился Фрей. «Спрятать настоящего Эльдена там, где его предки вырастили великое древо». «Ты прав. Подлости Дариану не занимать», – согласилась я, поняв, почему вчера Флик кружил около камня, прикрывавшего вход в пещеры памяти. Он чувствовал, что настоящий Эльден здесь. В пещере было тихо. Так тихо, что каждый мой шаг звучал, словно пушечный выстрел. Коридор, подсвеченный сиянием золотистой пыльцы, уверенно вел вперед. Когда на каменных стенах появились лиловые всполохи, я вспомнила свой сон, и сердце забилось чаще. Левая ладонь стала горячей. Я посмотрела на сверкающий символ бутона. Мне показалось, или лепестки его чуть раскрылись. Коридор оборвался неожиданно. Только я шла по нему, как вдруг он вывел в большую пещеру. Стоило мне войти, она озарилась лиловым светом. Обведя глазами пещеру, я удивилась ее размером. Здесь спокойно смог бы летать, не задевая крыльями свод, настоящий дракон. Во сне она казалась мне гораздо меньше. Было и еще отличие. Если во сне внутри пещеры все цвело и пахло, сейчас я ступала по голому камню. Все здесь выглядело неживым и застывшим. Мой взгляд устремился к искривленным, высохшим стволам четырех дубов, обмотанные вокруг которых цепи удерживали хрустальный гроб. «Аласдер!» – прошептала я и устремилась к гробу. Почти влетев на холм, я прижала руки к груди, когда увидела Аласдера. Он казался еще прекраснее, чем когда являлся мне. Мраморное лицо напоминало прекрасные античные статуи. Чувственные губы были плотно сомкнуты, а между бровей залегла морщинка, которую мне захотелось разгладить пальцем. Сладко-свежий аромат гиацинтов витал в воздухе. Я осторожно дотронулась до щеки Аласдера и, ощутив, что кожа теплая, выдохнула. Уж слишком Эльден казался неподвижным. «Как же мне разбудить тебя?» «Вставай, Соня!» — гаркнул Фрей над ухом Аласдера. Когда я подарила ему укоризненный взгляд, пожал плечами. «По крайней мере, я попытался». Флик устроился на одной из стеклянных цепей, сложив свои акварельные крылья. Он напоминал изысканную статуэтку. «Мы оказались здесь слишком рано. Нужно вернуться и пройти следующее испытание». «Если пыльца привела тебя, значит, способ разбудить Эльдена есть», — сказал Фрей, расхаживая по бортику гроба. «И все же мне кажется, что...» «Фрей, ты слышишь?» «Что именно?» «Сюда кто-то идет». Мы замерли, а через несколько секунд в пещеру, настороженно озираясь, вошла Аби. Увидев меня около хрустального гроба, она не удивилась. Осторожно ступая, подошла ближе. «Дафна?» – протянула Аби. «Что ты здесь делаешь?» Я заметила, что платье у нее мокрое. Значит, она прошла тем же путем, что и я. Выходит, Аби следила за мной? Еще я отметила, что в ее руках нет белой ветви. Не успела пройти испытание или вовсе не прошла? А ты? «Я думала, тебе нужна помощь. Я увидела, как ты спускаешься по ступеням у водопада и решила узнать, в чем дело. Чтобы донести своему жениху?» — резко спросила я. Злилась я не на Аби, а на собственную недальновидность и доверчивость. «О чем ты?» — округлила она глаза, но я видела, как ее пальцы нервно перебирают цепочку кулона. «Не притворяйся, Аби, мне все известно. Про тебя и Дариана». Будто по взмаху волшебной палочки выражение лица Аби изменилось. Видимо, что-то в моем голосе подсказало ей, что притворяться бесполезно. Она вскинула голову и прищурилась. Ярко сверкнули голубые глаза. «Я догадывалась, что ты самая настоящая проныра, Дафна. Ты мне сразу не понравилась. Я чувствовала, что что-то не так, и присматривалась к тебе день за днем. И, как видно, не зря». «Вот как. И что же дало тебе это наблюдение?» «Многое. Сначала я пыталась стравить тебя с Эстель, но эта тихая мышка не способна и голос ни на кого повысить. Потом я решила расспросить твою горничную». «Значит, именно ты стирала горничным память?» – протянула я. «Мне пришлось поступить так. Вот только Рози не могла ничего рассказать о тебе. И я поняла, что ты что-то скрываешь. Остальные Эллери охотно делились с горничными своими маленькими и не особенно интересными секретами. Но только не ты. И я поняла, что у тебя есть тайна, и эту тайну ты не готова открывать никому». «Это ты уничтожила все, что я с таким трудом добыла на испытаниях». «Госпожа Берта, конечно же, она не вспомнит, что именно я приказала ей это сделать», — хихикнула Аби. «А ожерелье Фелиции тоже твоих рук дело?» «Не моих, а твоей горничной», — усмехнулась девушка. «Но почему, Аби? Почему именно я? Только лишь из-за твоих подозрений?» Я тянула время, не зная, как поступить. Больше всего на свете я боялась, что в пещеру войдет Дариан. Тогда все пропало. «Потому что Дариан первый пригласил на ужин тебя. А еще первый танец на балу должен был стать моим, но ты украла его. И хотя я понимала, что так нужно, что он делает это, потому что должен, все же не могла не щелкнуть тебя по носу». «А как же твоя фея? Неужели она одобряла такое?» Я знала, что для Фрея было важно узнать правду Алло. Аби небрежно отмахнулась. «Глупышка, стараниями твоего фея пристрастилась к перебродившему нектару. Если дать ей его чуть больше, она крепко спит всю ночь. Она ничего не знала». «А где Лу сейчас?» «Спит на ветке одной из вестерий. Я оставила ее, чтобы...» «Чтобы она не мешала тебе следить за мной». «Я пришла к вестериям и увидела, как ты стоишь у водопада. Дариан рассказал мне, что там есть ход, ведущий к пещерам памяти. Тогда я последовала за тобой. Я не могу подвести своего возлюбленного и не оправдать его ожиданий. Он должен быть уверен, что никто не помешает его планам вернуть себе трон Вистериоса». «Ты знаешь, что настоящий Эльден здесь, в гробу?» «Знаю», — решительно кивнула Аби. «И считаешь, что так и должно быть?» «Моего любимого оболгали! Его хотели убить!» — зло выкрикнула Аби. «Он ждал долгих 10 лет, но теперь справедливость восторжествует. Мы, наконец, будем вместе». Я вспомнила, как на испытании поиска стражей Аби шептала о том, что мечтает соединиться с Эльденом. Только имела в виду она Дариана. «Ты глупа, Аби. Дариан ведь не дракон. Он никогда бы не смог управлять Вестериосом. Щеки Аби порозовели. Она топнула ногой. «Не смей так говорить о нем. Он благородный и честный, храбрый и великодушный. Он любит меня». «Мы говорим про одного и того же Дариана, Аби?» «То, что видела я, противоречит нарисованному тобой образу. Дариан никогда не посадит тебя на трон. Неужели не понимаешь? Ты же сама видела, что ему нравится леди Вайолет». «Ложь!» – выпалила Аби и направила на меня свой кулон-сердечко. В его центре появилась красная точка и скользнула ко мне. Я не успела ни спрятаться, ни защититься, но это и не потребовалось. Не долетев до меня, точка погасла. «Чтобы тебя забрали, духи тьмы! Не защищай тебя, страж и знак, от тебя бы остался лишь пепел!» «Зеленая тля, ее покусай!» – пробормотал Фрей. «Осторожнее, детка, она же помешалась на любви к своему Дариану!» «А я-то считала тебя искренней и сострадательной, Аби!» – тихо сказала я. «Но Дариан отравил твое сердце!» «Я люблю его!» «И посмотри, что эта любовь сделала с тобой! Ты разрушена, ты страдаешь! Это не любовь, Аби, а одержимость!» «Да что ты знаешь о любви?» – презрительно скривила она губы. «Я ждала его много лет, а когда заполучила этот знак...» Аби выставила ладонь сияющим на нем символом бутона. «Я была в отчаянии, но Дариан пришел и освободил меня, дал надежду. Он подарил мне свое сердце и свою любовь. Он использовал тебя, Аби. Ему нужна была послушная марионетка, которая бы докладывала о каждом шаге Эллере и шпионила для него. Разве не так?» «Нет, он любит меня», – упрямо проговорила девушка. «То, что ты принимаешь за любовь, – это яд, и он отравляет тебя». Аби сжала в кулаке кулон. «Ты хочешь лишить меня и Дариана счастливого будущего, но мы тебе не позволим!» Она решительно тряхнула головой. «Конечно, не позволим, радость моего сердца!» Дариан вошел в пещеру и приблизился к Аби. Она смотрела на него, словно покорная собачонка, ожидавшая похвалы дрессировщика. «Ты все сделала верно!»